Я изумленно моргаю, не веря своим глазам. Тропа! Девчонка поворачивается и тоже смотрит на нее. Тропа поднимается и вьется вдоль реки. Кто-то ведь ее проложил. Она должна вести к другому поселению, говорю я вслух. Должна. И тут издалека доносится топот копыт. Тихий, но отчетливый. Больше я ничего не говорю, потому что мы уже вскочили и летим по тропе. Река остается все дальше и ниже от нас, а на другом берегу впереди маячит первая гора. На нашей стороне вдоль обрыва тянется густой лес. Тропу явно проложили люди, чтобы можно было спускаться вдоль реки. Она широкая. Тут не одна лошадь поместится, а целых 5 или 6. До меня доходит, что никакая это не тропа, это дорога. Мы несемся по ней, девчонка впереди, потом я, а следом Манчи. Как вдруг я врезаюсь в девчонку и чуть не сшибаю с дороги вниз. «Ты чего?» — ору я, хватая ее за руки, чтобы она не свалилась с обрыва, и одновременно прячу нож, чтобы ее случайно не порезать. И тут мне открывается то, что увидела она. Мост. Далеко впереди мост. Он соединяет 2 скалистых берега в 30 или 40 метрах над рекой. На нашем берегу дорога заканчивается, упираясь в непроходимую чащу. То есть дальше пройти можно только по мосту. У меня в голове начинает брежить одна мысль. Топот копыт становится громче. Я оглядываюсь и вижу вдали клубы пыли. «Живо!» — кричу я и обгоняю девчонку на всех парах, устремляясь к мосту. Мы бежим по дороге вдоль обрыва, тоже взметая пыль. Уши Манчи от быстрого бега прижаты к голове. Наконец мы у моста. Он не пешеходный, широкий, в добрых 2 метра. Канаты обвязаны вокруг бревен, вбитых в скалы по обоим берегам, а между ними прочные доски. Я осторожно наступаю на мост одной ногой, но он такой прочный, что ни капельки не прогибается. Уж мы с девчонкой и собакой без труда по нему пройдем. Да и наши преследователи на конях тоже. Кто бы ни построил этот мост, строили на совесть. Я опять оглядываюсь. Там, где болото переходит в реку, клубится пыль, грохочут копыта, и шум становится все отчетливей. Мне даже чудятся слова «малыш тот». Хотя наверняка это только игра воображения, ведь пеший Аарон должен быть еще очень далеко. И все-таки я вижу собственными глазами мост. Единственный способ перейти реку. На много миль вверх и вниз по течению и ничего похожего на брод нет и в помине. Быть может, нам опять улыбнулась удача. Пошли. Мы перебегаем через мост. Он сбит так хорошо, что между досками даже щелей нет. Как будто по обычной дороге шагаешь. На другом берегу девчонка останавливается и вопросительно смотрит на меня. Она по-любому увидела в моем шуме идею и ждет, когда я начну действовать. Нож все еще у меня в руке. Сила у меня в руке. Может, я наконец-то ей воспользуюсь? Я смотрю на мост, туда, где он привязан к столбам, вбитым в скалу. У моего ножа часть лезвия зазубрена, так что я выбираю самый слабый узел и начинаю его пилить. Пилю и пилю. Топот копыт становится все громче и эхом разносится по ущелью реки. Если моста не станет, я пилю еще. И еще. И еще, но все бестолку.